Глава 14. Экспериментальные исследования экзистенциализма. Психометрический подход к концепции ноогенного невроза Франкла. Джеймс Крамба и Леонард Махолик. Брэдли Центр. Колумбус. Джорджия. Метод психотерапии Виктора Франкла «логотерапия» представляет собой применение принципов экзистенциальной философии в клинической практике. Автор утверждает, что сегодня врачи все чаще сталкиваются с новым типом невроза. В отличие от истерии и других классических моделей, он возникает в основном как реакция на полное отсутствие цели в жизни. На этот синдром, который Франкл называет ноогенным, приходится около 55 случаев среди типичных современных неврозов. Его ведущая динамика — экзистенциальная фрустрация. Она формируется из-за того, что утрачивается смысл бытия и проявляется как скука. По мысли Франкла, сущностью мотивации является воля к смыслу. Der Wille zum Sinn. Когда человек не находит смысла в жизни, он становится экзистенциально фрустрированным. Это может привести к психопатологии, хотя и не обязательно. Влияют и другие динамические факторы. Однако Франкл считает, что экзистенциальная фрустрация часто лежит в основе клинических случаев. Американские бихевиористы клеймят экзистенциализм за то, что он допускает интуитивное, а также рациональное и эмпирическое знание для достижения ценностей и смыслов. Они склонны описывать этот подход как конгломерат широко расходящихся спекуляций, не имеющих ни последовательности, ни смысла. Однако, если воспринимать психическое расстройство с позиции логотерапии, мы выявим симптоматическое состояние, поддающееся измерению по специфическим критериям. Оно не будет сходно с любым состоянием, оцененным по обычным параметрам. В результате можно подтвердить, что мы действительно имеем дело с новым или отличным от прочих синдромом. Франкл определил это, но только информативно, и предпринял лишь слабые попытки количественного измерения показателей. Теодор Котчин опубликовал количественный анализ, где установил связь психических заболеваний с экзистенциальными концептами. Он проанализировал примеры из научной литературы, которые демонстрируют, как приверженцы экзистенциального подхода понимают признаки, относящиеся к психическому здоровью. В итоге Котчин выявил 7 категорий того смысла жизни, который предположительно характеризует хорошее психическое здоровье, уникальность, ответственность и так далее. Затем он построил шкалу установок с отметками, представляющими каждую из этих 7 категорий. Исследование проводилось в 5 выборках по 30 человек. Начиная от пациентов, находящихся в закрытой палате в психиатрической больнице, до студентов Гарвардской летней школы. Автор предположил, что при подсчете баллов по этим шкалам, характеризующим психическое здоровье, у людей из этих выборок будут совпадения. Прогноз подтвердился при достаточной статистической достоверности. Однако шкала Котчина включала несколько пунктов открытого типа, которые можно было количественно оценить с помощью рейтингового кода. 3 пункта относились только к больничным пациентам, поэтому их нужно было исключить при подсчете баллов. Кроме того, в его выборках были только мужчины, а, как мы увидим далее, пол влияет на отношение к смыслу жизни. Мы решили провести дальнейшую количественную оценку экзистенциального понятия «цель» или «смысл жизни», в частности, измерили состояние экзистенциальной фрустрации, описанной Франклом. Это поможет подтвердить существование ноогенного невроза и его отличие от обычных динамических невротических состояний. Под целью в жизни мы имели в виду онтологическую значимость с точки зрения индивидуально переживаемого опыта. Также мы предположили, что ее можно измерить с помощью выбранного нами инструмента и что применяемая здесь система работает. Далее мы попытались показать, что при этом оценивается феномен А. Представленный в формулировке Франкла, Б. Отличающиеся от обычной патологии. В. Позволяющие отделить группы патологии от групп условной нормы. Участники исследования. мы отобрали 225 человек, которых разделили на 5 групп. Группа первая. 30 человек. 14 мужчин и 16 женщин. С высокой целью жизни. 6 женщин из юниорской лиги и 24 аспиранта Гарвардской летней школы. Они не были пациентами клиники. Далее будем называть их не пациентами. Группа вторая. 75 человек. 44 мужчины и 31 женщина. Студенты бакалавриата. Они также не наблюдались в клинике. Группа третья. 49 человек. 25 мужчин и 24 женщины. Амбулаторные пациенты, которые проходили лечение у частных психиатров в штате Джорджия. Это были больные со смешанными диагнозами. Группа четвертая. 50 человек. 22 мужчины и 28 женщин. Амбулаторные пациенты Брэдли Центра. Частная некоммерческая амбулаторная психиатрическая клиника, также со смешанными диагнозами. Группа пятая. 21 человек. 14 мужчин и 7 женщин. Госпитализированные больные алкоголизмом. Возраст участников варьировался от 17 до 50 лет и старше, в среднем около 30 лет. Во всех группах, кроме студентов бакалавриата, были представлены различные возрастные категории. Материалы. 1. Тест «Цель в жизни». Purpose in Life. PIL. Шкалу значений разработали так, чтобы ответы отражали степень, в которой человек ощущал цель в жизни. В формулировке вопросов мы отталкивались от трудов по экзистенциальной психологии, особенно по логотерапии. И нашего предположения относительно того, какие результаты позволят отличить пациентов от непациентов. В основе каждого пункта была семибальная шкала, например, такая. 1. Обычно я 1. Полон скуки. 2. 3. 4. Нейтрален. 5. 6. 7. Энергичен. Полон энтузиазма. Для пилотного исследования мы составили тест из 25 пунктов. После первого испытания половину из них убрали и части заменили новыми. В итоге осталось 22 пункта. Именно они использовались в дальнейшем. В основе шкалы — неортодоксальный принцип. Это значит, что теоретически человек не способен описать свое реальное отношение напрямую. Оно выявляется по косвенным признакам. Такой способ позволяет довольно точно отразить истинные чувства через их сознательную оценку. Именно на эту методику опирается Котчин. Если предположение человека ошибочно, оно будет проявляться как в низкой надежности, так и в низкой валидности при сопоставлении с операционным критерием либо психического здоровья, либо жизненной цели. В тесте PIL каждый вопрос — это отдельная шкала внутри шкалы. Здесь есть сходство с методом Лайкерта, за тем исключением, что крайние количественные критерии выражены через качественные формулировки. Если испытуемый выберет ответы, не соответствующие его реальному состоянию, то валидность будет низкой. В случае реалистичных ответов результаты получаются разнообразными и статистически достоверными. Общий итог представлял собой сумму баллов по каждому пункту. Направление величины было рандомизировано для вопросов, чтобы свести к минимуму галлоэффект и попытки угадать желательный вариант. 2. Опросник Франкла. Чтобы подтвердить свою позицию, Франкл использовал довольно неформальную анкету. Для выявления экзистенциально фрустрированных людей он оценивал ответы с клинической точки зрения и, по-видимому, больше полагался на пункт 3. Для нашей работы автор перевел свой опросник на английский язык. Мы нашли способ измерить результаты по некоторым пунктам. Отсутствию смысла жизни или его слабой выраженности присваивали 1 балл, нейтральному отношению — 2 балла, явному присутствию смысла — 3 балла. Например, пункт 3 «Вы чувствуете, что ваша жизнь бесцельна» оценивался так. 1 равно часто, хауфик. 2 равно редко, зелтен. 3 равно никогда, нимелс. Можно было получить цифры по 13 пунктам. Номер 1, 3, 7, 8, 10, 11. Чтобы затем суммировать общий балл. Шкала ценностей Олпорта, Вернона, Линдзи. The Olpert, Vernon, Lindsay Scale of Wallis. AVL. Это самый известный инструмент для измерения ценностей. Он использовался в соответствии с опубликованными инструкциями. Баллы рассчитывались как отклонение от опубликованных половых норм. Затем отклонения кодировались для обработки с помощью IBM. 4. Миннесотский многоаспектный личностный опросник. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory. MMPI. Также применялся в соответствии с опубликованными инструкциями. Учитывались только баллы Т. Процедура. Тест «Цель в жизни» проводился для всех 5 групп. Опросник Франкла и шкалу ценностей AVL давали только группам 2, 3 и 5. Опросник MMPI заполнялся только в группе 4 во время регулярного приема в Брэдли-центре. Люди из этой группы получали насыщенную терапию, поэтому было невозможно предложить им опросник Франкла или AVL. Нехватка времени не позволила ввести эти инструменты и в группе 1. Участники исследования выполняли тесты самостоятельно. Все они следовали инструкциям и не испытывали никаких трудностей при заполнении. Каждый пациент Брэдли-центра, группа 4, получил дополнительную оценку по каждому пункту ПИЛ в соответствии с рейтингом терапевта после первого терапевтического сеанса. По мнению врача, больной должен был сам определить, насколько точно отвечал. Результаты. Первое. Тест «Цель в жизни». Наблюдается значительное различие между пациентами и непациентами, а также прогрессирующее снижение средних баллов от группы 1 до группы 5, как для общего количества баллов, так и для большинства отдельных пунктов. Таблица 1. Диапазон линейного коэффициента корреляции Пирсона, R, между общим количеством баллов и баллом по каждому пункту при количестве участников, N, 225, составил от 0,06, пункт 19, до 0,82, пункт 9. По 17 пунктам R достиг значения более 0,5. По 20 – более 0,40. По суммарному баллу теста ПИЛ, определенному методом ЧОТ-НЕЧОТ, R равно 0,81 при коэффициенте корреляции Спирмана P равно 0,90. Наиболее подходящее значение нормы, среднее округленное до ближайшего целого числа для ПИЛ – на основе суммарного балла 47 непациентов женского пола, 58 непациентов мужского пола, 59 пациентов женского пола, 61 пациента мужского пола. Непациенты – 119, пациенты – 99. Женщины – 111, мужчины – 107. Пациенты более непостоянны, в отличие от непациентов. Среди больных мужчин показатели ниже, чем у женщин. Норма для здоровых женщин – 121, для пациенток – 102, в то время как для здоровых мужчин – 118, для мужчин-пациентов – 97. Разница, зависящая от пола, незначительна, но наводит на размышления. Среди женщин вариабельность была больше, чем у мужчин, за исключением группы 5. Выяснилось, что прогностическая ценность опросника выше для мужчин. Были использованы следующие сокращающие баллы, находящиеся посередине между нормами для пациентов и непациентов для каждого пола. Для женщин – 111,5, для мужчин – 107,5. В этих точках отсечения прогностическая способность пересмотренного общего суммарного балла ПИЛ была следующей. Для женщин 65,4% корректных классификаций, из которых 34,6% были пациентками и 30,8% не пациентками. Для мужчин 75,4% корректных классификаций, из них 35,6% были пациентами и 39,8% не пациентами. При частичной параллельной валидации мы пересматривали суммарный балл теста ПИЛ по одному типу критерия, по рейтингам, присвоенным терапевтами пациентам по каждому пункту ПИЛ, поскольку врачи считали, что для большей точности пациенты должны оценивать себя сами. По результатам этой проверки R равно 0,27 при N равном 39. Показатели ПИЛ не были связаны с возрастом испытуемого, но следует отметить, что предельные значения возраста не учитываются в групповых выборках. В частности, может быть упущена важная взаимосвязь на верхнем уровне. Результаты теста «Цель в жизни» ПИЛ по 22 пунктам. Таблица 1. Общий балл. Мужчины, женщины, мужчины и женщины. Не пациенты, пациенты. Группа 1. М. Значение. Мужчины. 122,86. Женщины. 126,50. Мужчины и женщины. 124,78. СД. Среднеквадратичное отклонение. 10,4. Женщины. 12,90. Мужчины и женщины. 11,80. Группа 2. М. Мужчины. 116,14. Женщины. 117,84. Мужчины и женщины. 116,84. СД. Мужчины. 13,17. Женщины. 15,4. Мужчины и женщины. 14,. Группа 3. М. Мужчины. 98,24. Женщины. 105,50. Мужчины и женщины. 101,80. СД. Мужчины. 20,06. Женщины. 24,02. Мужчины и женщины. 22,38. Группа 4. М. Мужчины. 100,45. Женщины. 101,96. Мужчины и женщины. 101,30. СД. Мужчины. 17,41. Женщины. 18,67. Мужчины и женщины. 18,14. Группа 5. М. Мужчины. 87,50. Женщины. 93,72. Мужчины и женщины. 89,57. СД. Мужчины. 17,63. Женщины. 13,40. Мужчины и женщины. 16,60. Различие между пациентами и непациентами. Пи равняется 0,01. Мужчины. 21,19. Женщины. 18,37. Мужчины и женщины. 19,66. 2. Опросник Франкла. Нормальные значения общего суммарного балла составили 15,7, для непациентов и 13,7 для пациентов в диапазоне 8-19. Прогностическая способность суммарного балла с использованием сокращающего балла со значением 14,5 посередине между нормами для пациентов и непациентов составила 66,9%, 26,5% у пациентов, 40,4% у непациентов. Эта величина коррелирует с общим суммарным баллом ПИЛ. R равняется 0,68, N равняется 136. 3. Опросник AVL. Ни одна из шести шкал ценностей не позволяла адекватно различать пациентов и непациентов. Хотя социальная шкала давала разницу при уровне достоверности 5%. Была выявлена несуществующая связь между любой из шкал AVL и PIL. 4. MMPI. Поскольку данные были доступны только по группе 4, было невозможно провести сравнение пациентов и непациентов. Но опубликованные нормы хорошо известны. Из всех шкал только показатели К – валидность и D – депрессия – показали какую-либо существенную связь с PIL. R – равняется 0,39 и R равняется 0,30 соответственно, N равна 45. Поскольку шкала К отражает защитную реакцию, мы можем утверждать, что люди с выраженной целью в жизни, как правило, имеют адекватную защиту. Также они менее склонны к депрессии, чем другие. Обсуждение. У пациентов и непациентов результаты теста «Цель в жизни» значительно различались. Таблица 1. А также продемонстрировали, как и в большинстве пунктов по отдельности, так и по общему суммарному баллу, устойчивую прогрессию при подсчете баллов от группы 1, более мотивированной, к группе 5, тяжелобольных. Это согласуется с прогнозами, сделанными с точки зрения конструктивной валидности. Гораздо большая вариабельность пациентов, таблица 1, позволяет предположить, что у одних психические расстройства возникают из-за потери смысла, а у других – из-за динамических факторов, что соответствует традиционному подходу. Мы выяснили, что у психологически стабильных есть ярко выраженная цель, тогда как у тех, кто страдает от различных нарушений, не обязательно. Все это согласуется с мнением Франкла о том, что в современных клиниках врачи сталкиваются с неврозом нового типа, наряду с традиционными формами. Исследование параллельной валидности в корреляции баллов ПИЛ с рейтингами целеустремленности у пациентов, сделанными терапевтами, дало весьма скромные результаты. Возможно, это отчасти объясняется тем, что врачи давали свою оценку после первого сеанса терапии. Слишком рано, чтобы проследить состояние пациента в динамике. Однако, оценивая пациента после нескольких сеансов, терапевт мог спутать эффект лечения, если он имелся, со возросшим самосознанием пациента. Кроме того, полученная корреляция, вероятно, будет ниже истинного значения, если включить в выборку только пациентов и тем самым ограничить диапазон вариабельности. Получить такие рейтинги не пациентов не было возможности. Высокая корреляция между тестом ПИЛ и опросником Франкла указывает на то, что ПИЛ, по сути, выявляет особенность, которую Франкл называет экзистенциальной фрустрацией, поскольку можно предположить, что его опросник отражает попытку определить функционально то, о чем он говорит. По его мнению, именно это является основным компонентом ноогенного невроза. Низкая корреляция между ПИЛ и AVL может означать, что смысл жизни или цель – это не просто другие наименования жизненных ценностей в обычном смысле. Франкл настаивает, что они представляют собой основную движущую силу человека, которую лучше всего охарактеризовать как духовную. Низкая корреляция между шкалами ПИЛ и MMPI показывает, что значительное различие по суммарному баллу ПИЛ между группами пациентов и непациентов не свидетельствуют о привычной патологии. Таким образом, еще раз подтверждается гипотеза Франкла о новом типе невроза. Из-за ограничения диапазона вариабельности за счет использования в выборке только пациентов группа 4, истинные соотношения могут быть несколько больше, но только для шкал К и D они будут настолько выраженными, что можно видеть заметное дублирование показателей. У нас даже появляется возможность предсказать некоторые случаи дублирования. Поскольку Франкл утверждает, что ноогенные факторы могут вызывать нарушение механизмов защиты и таким образом влиять на другие психодинамические механизмы пациента. В клинической картине пациентов с тяжелой депрессией отчетливо прослеживается тенденция к потере цели или смысла жизни. Возникает вопрос, может ли ПИЛ косвенно указывать на депрессию? Ограниченная, но значимая корреляция со шкалой D предполагает, что тест нельзя считать в первую очередь диагностическим инструментом. Причины как депрессии, так и отсутствия смысла существования сложны, изменчивы и разнообразны. Потеря смысла может быть и причиной, и следствием заболевания. Более того, порой депрессия возникает, когда человек изо всех сил стремится найти смысл, но ему не хватает для этого навыков и умений. При этом несклонные к депрессии люди страдают от отсутствия смысла, так как бесцельно дрейфуют по жизни, не умея ее организовать. Потеря смысла становится патологической, когда токсично влияет на успешную адаптацию человека к жизненным проблемам. Утверждая это, мы исходим из принятой точки зрения на психопатологию, как на расстройство поведения. В таком случае человек не способен сформировать целостную, смыслоцелевую модель и только растрачивает энергию, что может, наконец, его истощить. Порой жизнь воспринимается как скучная, и кажется, что не стоит тратить силы на преодоление трудностей. Потребность в смысле по-прежнему нуждается в реализации, что может сильно фрустрировать человека, но у него нет выстроенной системы отсчета, позволяющей оценить собственный опыт. Следовательно, он не может методично устранять причины фрустрации. Поэтому он плывет по течению и постоянно ищет новые развлечения, чтобы снять напряжение, о котором часто сам не подозревает. В психодинамическом подходе здесь часто говорят о депрессии как об агрессивной реакции на реальные или воображаемые причины фрустрации, никак не помогающие справиться со сложившимся положением. Однако нам кажется, что более уместным, общим термином будет отсутствие цели, поскольку депрессия представляет собой весьма специфичный и неадекватный метод приспособления к конфликту. Потеря смысла и цели – может сохраняться, если любой метод психологической коррекции применяется неудачно. Обсудим переменные, не поддающиеся контролю в изменяющихся выборках пациентов и непациентов. Возможно ли, что разница в баллах ПИЛ между выборками обусловлена уровнем образования, а не психопатологией? Ведь в группы непациентов вошли студенты колледжей, а вот среди пациентов были люди с разным образовательным статусом. У нас были точные данные только по нашим больным, группа 4, типичные для частных психиатрических амбулаторий. 2/3 участников посещали колледж, 18% получили степень магистра или выше. Большинство бросили колледж после первого года обучения. Однако при небольшом преимуществе непациентов корреляция между ПИЛ и уровнем образования для группы 4 невысокая. R равна 0,19, N равна 49. Кроме того, Сновели обнаружил, что первокурсники набирают значительно больше баллов по ПИЛ, чем старшекурсники. Таким образом, кажется маловероятным, что различия между пациентом и непациентом объясняются образованием. Можно предположить, что такие переменные, как интеллект и принадлежность к социально-экономическому классу, коррелируют с показателями ПИЛ и существенно разнятся в выборках пациентов и непациентов. Конечно, есть определенная связь между образованием, интеллектом и социально-экономическим положением. Есть основания считать, что последние две переменные довольно сильно зависит от образования. Также вероятно, что полярные интеллектуальные способности действительно коррелируют с наличием цели и смысла в жизни. Гении достигают многого, и это логично, так как перед ними много целей и задач. А людям с задержкой умственного развития трудно разглядеть, как можно интегрировать свою жизнь вокруг смысла наполненных целей. Однако большинство участников нашего исследования, за редким исключением, получили образование выше среднего. Исключений было совсем немного. Если учитывать взаимосвязь обучения и интеллекта, можно предположить, что по этому критерию не должно быть существенных различий между группами 2, не пациенты, студенты колледжа, и 3, пациенты частных амбулаторных клиник. Но именно в этих группах наблюдались самые большие различия ПИЛ. Поэтому маловероятно, что различия между пациентами и непациентами обусловлены преимущественно уровнем образования. Повлияло ли обучение у Франкла на результаты ПИЛ его студентов в Гарварде, группа 1? Все они были профессионалами, имели хорошую работу, государственные структуры, преподавание, социальная служба и тому подобное. И, вероятно, у них сформировались высокие жизненные цели. Однако курс логотерапии был прежде всего теоретическим. Он не предполагал помощи студентам, потерявшим смысл жизни. Кроме того, маловероятно, чтобы за несколько недель обучения у них изменилось основополагающее отношение к жизни. Хотя мы могли бы запрограммировать часть ответов и ориентировать их на целеобразующие задачи. Но девушки из юниорской лиги, входившие в ту же группу 1, набрали столько же баллов. Очевидно, результаты этой группы отражали подлинную целеустремленность. Разберемся также, могли ли участники давать социально одобряемые ответы на вопросы ПИЛ по умеренной корреляции между шкалой K-MMPI и результатами ПИЛ. Можно утверждать, что опрошенные старались показать себя целеустремленными. Мы же обсуждали, что индивиды с высокой целеустремленностью будут демонстрировать высокий уровень защиты, что и отражает шкала К. Однако может быть и так, что именно заполняя ПИЛ, высокозащищенные индивиды и используют свои навыки защиты. В ситуации конкуренции, как и в других «я-тестах», ответы могут либо произвольно, либо бессознательно подгоняться под правильные, так что этот инструмент нельзя использовать. Результаты, полученные в большинстве таких тестов, показывают, что в подавляющем числе неконкурентных ситуаций преднамеренное искажение относительно невелико. Бессознательное искажение свидетельствует о более или менее выраженном эмоциональном расстройстве и должно чаще присутствовать у пациентов, чем у непациентов. Этим можно частично объяснить выраженную вариабельность среди пациентов. Скорее всего, на различия в некоторой степени повлияло искусственное завышение баллов среди таких участников. Искажение ответов не создает резкого разрыва значений, а наоборот, сокращает его. Это вселяет надежду, что на полученные результаты можно полагаться. Выводы. Вопрос о существовании иноагенного невроза Франкла, нервного срыва из-за экзистенциальной фрустрации или отсутствия воспринимаемого смысла или цели в жизни, был подвергнут психометрическому анализу с помощью шкалы отношений, предназначенной для измерения степени осознания этого смысла среди различных групп. Понятие «цель в жизни» функционально определялось как нечто, поддающееся измерению. Таким образом, проблема рассматривалась с трех сторон. Мы попытались представить оценку смысла жизни. А. Как то, что описывает Франкл. Б. Как нечто отличное от обычных неврозов. И В. Как характеристику психопатологии по сравнению с условной нормой. Результаты 225 участников исследования, две группы здоровых и три группы пациентов, позволяют поддержать наагенную гипотезу. А. Корреляционная связь между шкалой и опросником Франкла, отражающим его концепцию, была высокой. Б. Отношение шкалы к установленному показателю традиционно воспринимаемой психопатологии, согласно MMPI, было низким. В. обнаружилось значительное различие между пациентами и непациентами. Суммарный балл прогнозируемо снижался в зависимости от степени психического расстройства. К моменту публикации в этом сборнике эксперимент был проведен с 1200 испытуемыми и получены те же результаты. Смотрите Крамба Д.Ч. «Экспериментальное изучение экзистенциализма». Тест «Цель в жизни» в качестве измерения ноогенного невроза Франкла. Предоставлено перед секцией 24-го ежегодного собрания Американской ассоциации психологов в Нью-Йорке. Сентябрь 1966 года. Информационный бюллетень исследований в области психологии. Административный центр ветеранов. Виргиния. 1966. Ответить на вопросы, которые были лишь частично решены в нашем исследовании, поможет дальнейшее изучение ноогенного невроза с помощью теста ПИЛ и других инструментов. Необходимо определить динамические свойства, которые позволили бы диагностически выделить этот синдром и выявить переменные, влияющие на него. Результаты нашей работы прежде всего исследовательские и эвристические, но не окончательные.